Где-то через полчаса мы покинули дом и на машине отправились в сторону проспекта. Я изо всех сил старалась наладить добрососедские отношения, но Мишка это ценил мало и продолжал вредничать. «Наша задача какая?» — щебетала я. «Доказать, что Илья был знаком со сторожем и мог, воспользовавшись этой дружбой, войти в клуб. Было бы хорошо доказать также, что он и Лося знал». Мишка на мои слова никак не отреагировал и вроде бы их вовсе не слышал. Мне стало обидно, и я замолчала. Через некоторое время мы свернули с центральной улицы в переулок и притормозили возле симпатичного одноэтажного особнячка. «Что это?» — поинтересовалась я, не очень рассчитывая на вежливый ответ, но Мишка пояснил вполне миролюбиво. «Здесь трудится наш знакомый по имени Витя». В здание мы входить не стали, а заглянули во двор. Возле двух газелей стояло несколько мужчин и довольно громко разговаривали. Витьку я увидела сразу. «Вон он!» — шепнула я, схватив шального за локоть. «Вижу». Витька тоже нас заметил, что-то сказал парням и не спеша подошел. «Чего ж ты не уехал?» — спросил Мишка, кивком поздоровавшись с ним. Витя нахмурился, посмотрел вдаль и вздохнул. «Вслед за вами менты явились. Уедешь, так они разом на меня всех собак навешают». «Ты им все рассказал?» «Чего спрашивали, на то и ответил». «И про Катькину сумку?» «Нет», — поморщился он. «Разбирайтесь сами, как хотите. Лосю не поможешь, а я во все это...» «Ясно». Шальнов немного помолчал, глядя на свои ботинки, и, наконец, спросил. «Ты, случаем, не знаком с Игорем Прокофьевым? Он работает у Катьки в клубе сторожем». «Это которого убили?» «Нет, не знаком». «Откуда знаешь, что убили?» — насторожилась я. «Не смеши, об этом весь город болтает, уже и в газетах пропечатали». «А Лось сторожа не знал?» «Лося в понедельник ночью кокнули, так что сторожа на него при всем желании не повесишь и не мучайся». «А я ничего ни на кого вешать не собираюсь, я разобраться хочу. Так знал он его или нет?» «Понятия не имею. Ты у своей бабы спроси, может, они в ее кабаке встречались. Но я от Лося ни про какого Игоря не слышал». «Ну что ж, извини, что от дела оторвали», — вздохнул Мишка и пошел со двора, и я двинула за ним в припрыжку. «Хорошо, что он про Катьку не рассказал, то есть про сумку, а то что бы мы сейчас делали?» «Твоя сестрица все-таки допляшется». А Витенька промолчал совсем не по доброте душевной. Сумку-то он с дачи прихватил, хотел малость деньжаток сшибить. «Шантажировать Катьку?» «Конечно. Но, скорее всего, подумав маленько, решил со мной не связываться». «А почему?» «Потому что я сильно могу испугаться. А уж как я до смерти перепугаюсь, тут от меня лучше всего держаться подальше». Витя на это кто-нибудь намекнул, и он решил жить себе тихо, мирно и, между прочим, правильно сделал. Мы сели в машину и, проехав квартала 3, притормозили возле здания из красного кирпича с решетками на окнах и без всякого намека на вывеску, из которой я могла бы узнать, что это вообще такое. Мишка вроде бы знал, куда приехал, оттого я решилась спросить. «Что это?» «Охранное агентство». «То самое?» «Наверное. Насколько мне известно, оно в городе одно, так что потопали». Мишка любезно пропустил меня вперед, придержав массивную дверь. Большой холл, слева за высокой стойкой восседал мужчина невероятной высоты и ширины в пятнистой форме. Я малость струхнула от такого зрелища и на всякий случай прижалась к Мишке. Но пятнистый встретил нас необычайно радушно, улыбнулся и даже вышел из-за стойки, чтобы пожать Мишке руку. «Валера у себя?» — спросил Шальнов. Парень кивнул, и мы пошли по длинному коридору к двери, обитой темным дермантином. Мишка открыл ее, и мы оказались в просторной комнате, где возле окна за столом огромных размеров сидел молодой парень в рубашке с короткими рукавами и галстуке. Шкиперская борода, очки и две серьги в ухе совершенно сбивали с толку в том смысле, что я просто не знала, что о нем подумать. «Какие люди!» — пропел он, подняв голову, и пошел нам навстречу. Они обнялись с Мишкой, а затем троекратно облобызались. Не иначе, как родные братья. «Рад тебя видеть», — сказал парень, который и оказался Валерой. «Я тебя тоже», — Вот знакомься, это Ольга, сестра Катерины. А это Валера, хороший человек. Сестра? С некоторым удивлением спросил тот. Надо же, как похоже. Я, признаться, думал, Катька, хотя сейчас вижу. Вы младше, да? Года на 4. Точно, порадовалась я чужой прозорливости. Действительно, здорово похоже. Только внешне, хмыкнул Шальнов. Это училка и зануда. Но я не на нее жаловаться пришел. Скажи-ка мне вот что. У тебя работал такой Игорь Прокофьев? Отчество не знаю. Работал. Полгода, может, чуть больше. Парень так себе, мне никогда не нравился. К тому же выпить любил. Одним словом, мы простились. Его в Катькином клубе убили. Точно. А ты чего лезешь? Рассказывать долго, но впечатление такое, что кому-то не имется меня опять в тюрьму пристроить. Вон оно что, присвистнул Валера. Так может, нам стоит вмешаться? Пока не вижу надобности. Ты мне лучше скажи, с кем из твоих ребят дружил Игорь, ну или просто чаще, чем с другими общался? Я тебе на этот вопрос не отвечу. Во-первых, он года 2 как ушел. Во-вторых, я такими вопросами не интересуюсь. Поговори с ребятами, может, кто чего вспомнит, или тебя кто-то конкретно интересует. Ага. Еще один покойник. Лосев. Зовут Слава. Не помню, чтобы у нас был такой. Сейчас по компьютеру проверю. Проверь. Заодно Дружинина посмотри. Илью Петровича. Жена у него Эмма Станиславовна? Ну, зачем он тебе? Я ж сказал. А ты его откуда знаешь? Так он у нас работал. Здорово. В одно время с Прокофьевым? По-моему, да. Сейчас посмотрю. Поколдовав на компьютере, Валера уверенно заявил. Лосева у нас никогда не было, а вот Дружинин с Прокофьевым работали в одно время. И все-таки зачем тебе Илья понадобился? А что он вообще за человек? Вопросом на вопрос ответил Мишка. «Как тебе сказать? Вроде парень неплохой, но очень любил покрасоваться. Оно, может, и ничего, если делу не мешает. Но тебе он не нравился?» «Нет, напротив. Компанейский, со всеми ладил, к тому же толковый парень. У него одна проблема — бабы. Они на него липли, точно мухи на мед, что и понятно, он у нас как звезда Голливуда, и лицом, и фигурой, и вообще может себя подать. Дамочки просто с ума сходили. Была пара неприятных историй. Например? Например, мы охраняли одного крутого дядю, у него имелась подружка. Ну и дядя застал их с Ильей и сильно разгневался. Пришлось все это как-то улаживать. Разумеется, Дружинину пришлось бы уволиться, но тут Эмма Станиславовна обратилась к нам с личной просьбой подыскать шофера-охранника, и мы присоветовали ей Илью, потому что ни в какой охране она не нуждалась. Бабья блажь, одним словом. Просто надо было дамочке услужить, и Илья в этом деле так преуспел, что через месяц на ней женился. «Интересно», — хмыкнул Мишка. «И давно вышел этот скандал с подружкой Крутого?» «Ну, примерно года 1,5 назад. А что?» «Можно узнать, как зовут подружку?» «Лучше сразу скажи, чего пытаешься накопать, а я помогу». «Да я и сам не знаю, бреду на ощупь». «Ладно», — Валера вновь повернулся к компьютеру, а мы терпеливо ждали. Когда он вновь открыл рот, меня чуть удар не хватил. «Ну вот». «Девица Иванова Екатерина Юрьевна». Тут мы переглянулись, и у всех троих разом отпала челюсть. «Вот так штука», — первым пришел в себя Валера. «Это ведь Катька?» «Катька», — кивнул Мишка. «Так как сие случилось еще до встречи со мной, я не в претензии. Хотя и после встречи тоже. Тебе огромное спасибо». Мы пошли к выходу, Валера нас провожал. «Помни», — сказал он на прощание, — «у тебя есть друзья». До машины я добралась на автопилоте, а, устроившись на сиденье, взглянула на Мишку и трагически сказала: «Ты был прав». Илья специально разыграл спектакль в ту ночь. Он прекрасно знал, что я не Катька. Разумеется, если познакомился с ней гораздо раньше. «Теперь и в милицию можно», — робко заметила я. «Для милиции все это просто совпадение и ничего более, а у нас даже трупа нет, ведь лежит где-то». «Пусть его милиционеры ищут». «Все вроде бы ясно. Илья с Катькой использовали тебя для алиби. Ты проторчала полночи в клубе, и Илья тоже. Опоив тебя, он отлучился ненадолго, чтобы убить лося. Об этом каким-то образом узнал Юрий Палыч. Твое пение на французском навело его на интересные мысли. Он проверил свою догадку, и чужое алиби накрылось. Илья вынужден был Палыча убить. Катька с перепугу где-то прячется, а он терпеливо выжидает, что из всего этого получится. Я кивнула, глядя на Мишку. Он скривился и спросил насмешливо. «Скажи на милость, зачем им этот лось? Чем он их так допек?» «А я знаю!» — взвизгнула я от очередного озарения. «Он их шантажировал! Он знал об их связи и грозился донести бизнес-вумен Эмме». «И Катька настолько дура, чтобы по такой дурацкой причине подписаться на убийство?» «Да плевать ей на Эмму и на Илью в придачу. Катьку могли соблазнить только бабки». «Так, может, их Илья ей и пообещал? Представь, у него своих денег нет, а жить он привык хорошо. Что, если Эмма его бросит?» «Думаешь, они с Катькой встречались и после его женитьбы?» «Конечно. А лось каким-то образом узнал об этом. Все сходится?» «Боже мой! Боже мой! Это что же, Катьку в тюрьму посадят? А я милиции в этом помогаю?» «Где ты милицию видела?» — разозлился Мишка. «Главное во всем разобраться, а уж если кого посадят, так пускай лучше Катьку, чем нас с тобой». «Ты ее совсем не любишь», — ужаснулась я. «Не за что. Баба она сволочная, я тебе об этом уже говорил. Меня в тюрьму упекла, глазом не моргнув, а я рыдать должен? Еще чего». Посовещавшись немного, мы направились в сторону клуба и совершенно неожиданно увидели на перекрестке Мерседес Ильи. Мишка, ни слова не говоря, пристроился сзади, и битых 3 часа мы катались по городу. Илья заезжал в фирму жены, где пробыл 40 минут, затем отправился в милицию и задержался там на 1 час с лишним, после чего поехал домой. Коттедж располагался на тихой улочке прямо за стадионом «Спартак» и сумел произвести впечатление даже на Мишку, а про меня и говорить нечего. Через 1/2 часа приехала супруга Ильи. Обе машины они загнали в гараж, из чего Мишка сделал вывод, что покидать дом они не собираются. «Как думаешь, зачем он в милицию ездил?» — спросила я. «Должно быть, вызывали». «И нас вызовут?» «Может, повезет, и как-нибудь без милиции обойдемся», — вздохнул он. Мы вернулись домой, я стала готовить, а Мишка сел на телефон, обзванивая знакомых с целью хоть что-то узнать об убиенном лосе. Выходило, что лось — самый что ни на есть обыкновенный парень, и за исключением неуемной тяги к игре ничем не отличался. Его даже припоминали не сразу, то и дело путали имя и вообще всерьез не воспринимали. С Катькой они встречались 3 месяца. История их знакомства выглядела романтично. Ее поведала под большим секретом одна из Катькиных подруг. История такая. Как-то под утро Катька возвращалась из клуба, выходя из машины возле дома, столкнулась с хулиганами, пытавшимися отобрать у нее сумку. «Это вряд ли», — прокомментировал Мишка. Мимо проезжал лось и вступился за Катьку. Хулиганов было 3, но лось бился как зверь и с незначительными увечьями победил в бою. Затем любовь и ранняя гибель лося. Вот и все, что удалось узнать. Мишка злился, я старалась его не нервировать, и тут в дверь позвонили. Я пошла открывать и обнаружила на пороге симпатичного мужчину в светлых брюках и рубашке в клетку с короткими рукавами. «Екатерина Юрьевна?» — спросил он, приветливо поздоровавшись, и я сказала «Да». А уж потом только подумала, но было поздно. Мужчина предъявил удостоверение, я схватилась за дверной косяк, чтобы удержаться на ногах, и, дыша часто-часто наподобие собаки, обреченно спросила «А в чем дело?» «Вы знакомы с Лосевым Вячеславом Игоревичем?» Заглядывая в квартиру через мое плечо и тем самым намекая на то, что не худо бы войти, а не торчать на пороге, задал вопрос мужчина. «Простите, как вас зовут?» — спросила я, таким нехитрым способом пытаясь оттянуть время. «Виктор Иванович». «Очень приятно. Виктор Иванович, у меня муж из тюрьмы вернулся. Мы с ним сначала развелись, а теперь помирились». «Вот оно что. Выходит, я не вовремя?» «Если честно, ужасно не вовремя», — заметила я. «Лося я давно не видела. Его все ищут, телефон у меня оборвали, а я нервничаю. Чего он натворил-то?» «Умер», — улыбнулся Виктор Иванович, словно делая мне подарок. «Как это? Он же молодой». «Убили. Стукнули по голове и для верности придушили». «Кошмар какой-то». Я подумала и перекрестилась. «Ну, входите тогда, раз такое дело», — заметила я, поняв, что просто так от него не отделаться. Я посторонилась, пропуская гостя, и мы вместе поднялись в кухню. «Большая у вас квартира», — с хитрецой заметил Виктор Иванович. «Да, у мужа фирма строительная была, пока его не посадили». «Ну, почему ж так пессимистично? Фирма и сейчас есть». «Да?» — я заинтересовалась, но продолжать разговор на данную тему сочла опасным. Мишки на кухне не оказалось, и я забеспокоилась. Что, если он удрал, а меня бросил расхлебывать всю эту кашу? «Садитесь», — пригласила я Виктора Ивановича и налила ему кофе. Он поблагодарил и вообще оказался на редкость приятным человеком. Вопросы задавал вежливо. Не похоже было, что меня сию минуту отправят в тюрьму. Тут появился Мишка, кивнул хмуро, а я засуетилась. «Вот, Миша, это товарищ из милиции. Оказывается, одного моего знакомого убили». Виктор Иванович представился и начал задавать вопросы Мишке. Так как Шальнов наверняка подслушивал наш разговор, стоя под дверью, получалось у него складно, а главное, в точности совпадало с моими словами. Картина вырисовывалась такая. «Лося в последний раз я видела несколько дней назад. В понедельник вечером была в клубе, где выиграла деньги, 20 тысяч, повезло мне. А во вторник ругалась с вернувшимся мужем. Вечером он тоже был в клубе, напился и решил, что у него угнали машину, но это ему с пьяных глаз привиделось, потому что стояла она там, где Мишка ее бросил. Этот факт заинтересовал милиционера, и он еще немного поспрашивал, а мы томились, то и дело переглядываясь, и с минуты на минуту ожидали, что нас отправят в тюрьму. Но Виктор Иванович неожиданно откланялся и ушел. А мы с Мишкой вытаращили глаза друг на друга и еще некоторое время боялись пошевелиться. «Ух», — наконец сказал Шальнов, — «вроде пронесло. Только ведь надолго ли? Одно хорошо, когда Лося укокошили, я был в тюрьме, и это убийство мне им при всем желании не пришить». «А мне?» — заволновалась я. «А ты была в клубе». «О, Господи! Лося убили под утро, и они вполне могут решить, что я...» «Успокойся». Мишка крепко меня обнял, что дало мне возможность угнездить голову на его груди и немного повздыхать. «Вот если бы Катьку найти, — заметила я, — и заставить ее рассказать, для чего им весь этот спектакль понадобился. Катька вряд ли появится. Если это ее рук дело...» Можно не сомневаться, она свой куш сорвала и сейчас где-нибудь на солнышке загорает, хотя за деньгами, что здесь спрятала, явиться все-таки должна. Но если они с Ильей заодно, то очень может быть, что он с Катькой встречается, — сказала я. Эта мысль вдохновила нас обоих, и мы опять отправились к коттеджу Дружининых. Первые полчаса ничего интересного не происходило, и я начала зевать. Наконец ворота гаража открылись, и появился Илья на своем «Мерседесе». Мы пристроились следом, но на ближайшем перекрестке этот мерзавец засек нас и попытался уйти. Мишка держался у него на хвосте, как приклеенный. В ответ Дружинин, сделав громадный круг по городу, вернулся домой и, судя по всему, здорово нервничал. Стало ясно, ни с кем сегодня он встречаться не будет, поэтому мы, пострадав в машине еще час, поехали к себе. Остаток вечера взвешивали наши шансы, они не радовали. «Ладно», — потягиваясь, заявил Мишка, поднимаясь с дивана. «Давай спать. Завтра во что бы то ни стало надо отыскать Бородатого на Понтиаке и всерьез браться за этого Илью». «Конечно», — засуетилась я, и мы вместе поднялись в спальне. Мишка пожелал мне спокойной ночи и удалился, а я, закрыв дверь, припала к ней ухом, с намерением определить, останется Мишка дома или наденет костюм. Спать он точно не ложился. Я слышала, как он бродит у себя, затем вышел из комнаты, осторожно прикрыв дверь, и начал спускаться по лестнице. А я заревела, потому что после слов, сказанных утром, кинуться вдогонку не могла, а между тем было мне так обидно и горько, что хоть из окна выбрасывайся. Конечно, до этого не дошло, но чувствовала я себя исключительно несчастной, сидела на кровати, обхватив подушку, и тихонько поскуливала, размазывая слезы до тех самых пор, пока дверь не открылась и не появился Мишка. «Ты чего ревешь-то?» — удивился он. Я с облегчением вздохнула, потому что в костюм он не облачался, ходит себе в халате. «Это я из-за дядьки. Ну что, сегодня приходил?» — вытерев нос, соврала я. «И чего из-за него реветь?» «Страшно». «А?» Мишка хмуро поглядел на меня, потом спросил. «Мне где ложиться?» «Лучше здесь», — кашлянув, ответила я. «И одеяло не приноси. Чего его таскать туда-сюда? Слушай, может, стоило этому милиционеру все как есть рассказать? Ведь фактов уже достаточно». «Теперь что же выходит? Я, то есть Катька, здесь, а ее вовсе нет. И все ужасно перепутывается. Как же они смогут найти убийцу?» «Найдут они как же, месяцев через 10. А мы здесь, под боком». Мишка снял халат, лег, и я осторожно опустилась рядом. Он меня обнял, но вполне невинно. А моя голова оказалась на его плече. Это вышло как-то само собой. «Ну, их всех к лешему», — заявил Мишка, и я мысленно согласилась с ним. Вместо того, чтобы с утра пораньше охотиться за Понтиаком, мы спали часов до 10. А в 11 раздался звонок в дверь и начисто спутал все наши планы. Но лучше по порядку. Мишка проснулся в 8, как обещал, и разбудил меня. Но сразу подняться не получилось. Эти 2 часа я выпускаю, как не имеющие к данной истории особого отношения. В общем, после 10 мы встали, я пошла готовить завтрак, а Мишка бриться, и вот тут в дверь позвонили. Я насторожилась и, поразмышляв немного, бросилась к Мишке, потому что мы никого не ждали, а после вчерашнего визита сердце мое было все-таки не на месте. Шальнов натянул халат и потопал к двери, а я принялась кусать губы и молиться. «Здравствуйте, Михаил Степанович!» Услышала я женский голос и чуть не подпрыгнула, потому что узнала его сразу. Это чертова бизнесвумен Эмма. Интересно, что ей от Мишки надо? Я выпорхнула из кухни и, стоя на лестнице, могла видеть не только Шального и эту мерзавку, но и красавца Илью в придачу, который заметно нервничал. Некоторая бледность необыкновенно ему шла. «Нам надо поговорить!» Этим своим невыносимым тоном заявила Эмма. «О чем?» — удивился Мишка, держа руки в карманах халата и не приглашая гостей пройти. «О той ситуации, которая сложилась, о недопустимой ситуации, я бы сказала». «Очень интересно», — хмыкнул Мишка. «И что это за ситуация такая?» «В чем вы обвиняете моего мужа?» — рявкнула она. «Ничего себе!» — выкатил глаза Шальнов. «Я вам что, прокурор?» «Нет, вы значительно хуже. Вы вторгаетесь в личную жизнь людей и...» «Может, вы пройдете, и мы поговорим спокойно?» — подала я голос. Все трое разом посмотрели на меня, а я смутилась, потому что мой внешний вид прозрачно намекал, что гостей я не ждала. «Вижу, вы прекрасно ладите», — усмехнулась змея Эмма. «У вас что, романтический отпуск в отсутствии жены?» «Мы развелись несколько месяцев назад», — сообщил Шальнов. так что могу ладить с кем хочу. Пойдемте наверх и прекратите язвить, не то я вас с лестницы спущу». Наверное, Эмма ему поверила, потому что больше не язвила. Мы поднялись в гостиную и устроились в креслах друг напротив друга. «Нам не дает покоя милиция», — закурив, начала Эмма. «И все потому, что кто-то...» В этом месте она выразительно посмотрела в мою сторону. «Оклеветал моего мужа, заявив, что у него была ссора с Корольковым накануне его исчезновения. И милиция, и вы собираете сведения о моем муже. Мне известно, что вы были в охранном агентстве, где он работал. Я совершенно не могу взять в толк, как мой муж может быть связан с убийством какого-то Лосева, которого он ни разу в глаза не видел. Дошло до того, что Илье пришлось объяснять, где он был в ночь, когда ограбили клуб». «И где он был?» — насторожилась я. «В моей постели вместе со мной», — вскинув бровь, ответила Эмма, а я улыбнулась. «Очень мило. Думаю, такое бывает нечасто». «Зато вы своего не упустите, дорогая. Это заметно». Обменявшись любезностями, мы замолчали, и тут подал голос Илья, до сего момента молчавший как рыба. «Я думаю, нам стоит обсудить ситуацию спокойно. Вы устроили за мной слежку, натравили на меня милицию. Вполне естественно, что мне это не нравится, и я хотела бы знать причину вашего поведения». «Мы думаем, что вы убийца», — заявила я, а Мишка закатил глаза и вздохнул. «Я не умею хитрить», — нахмурилась я. «И говорю то, что думаю. Может, это кому-то не по нраву?» «И кого же убил мой муж?» — перебила Эмма. «Славу Лосева». «Господи, опять Лосев!» — удивилась она. «Я такого даже не знаю», — вытаращил глаза Илья. «А Юрия Павловича вы тоже не знаете?» — съязвила я. «Он что, тоже убит?» — ужаснулся Дружинин, а я прикусила язык, получив пинок от шального. Пнул он меня по лодыжке незаметно для гостей, но очень ощутимо для меня. «Но ведь он пропал!» — попыталась я спасти положение. «Я-то здесь при чем? Из-за того, что вы услышали, как мы ссорились?» «Стоп!» — влез Мишка. «Мы действительно интересовались кое-какими фактами вашей биографии, и то, что узнали, убедило нас в том, что вы завязаны в этой истории с самого начала». «В какой истории?» Эмма Станиславовна, войдя в дом, прозрачно намекнула, что у нас, вот с этой леди, роман в отсутствии моей жены. «Это что, оговорка?» Мишка лучился улыбкой, приветливо поглядывая на гостей. «Нет, разумеется», — ответила Эмма. «Значит, вы в курсе, что рядом со мной сестра моей жены?» «Конечно». «А в какой момент вам это стало ясно?» — не унимался Мишка. «Мне все рассказал муж». «Любопытно. И что он вам рассказал?» Эмма посмотрела на своего супруга, а он вздохнул, закурил, при этом долго искал зажигалку в кармане, а я сочла нужным вмешаться. «Когда мы знакомились в клубе, вы вроде бы считали, что я Катька, а потом выяснилось...» «Да-да, разумеется, мы были знакомы раньше, а весь этот спектакль...» «Про спектакль очень интересно. Нельзя ли поподробнее, кому он был нужен и зачем?» «Расскажи им, милый», — попросила Эмма и пожала Илье руку. Выглядело это очень трогательно. Мне тоже захотелось ухватить Мишку за руку, но я не рискнула. Мы познакомились с Катрин пару лет назад, я тогда еще не был женат, и между нами возникли определенные отношения. По глупости я позволил себе отступление от профессиональной этики и помог ей в одном деле. Я не хотел бы его касаться, суть в том, что я совершил кражу, не ради себя, разумеется. Но по прошествии некоторого времени Катрин мне о ней напомнила. «То есть она вас шантажировала?» — усмехнулся Мишка. «Я не стал бы называть это так. Просто время от времени она мне об этом напоминала. Иногда я одалживал ей деньги, но это было редко, и я не особенно беспокоился. В прошлое воскресенье она неожиданно позвонила. До этого примерно полгода мы не общались, если не считать того, что я иногда заглядывал в клуб, и мы обменивались кивком в знак приветствия. Ее звонок удивил меня. Катрин рассказала совершенно дурацкую историю, что якобы она собирается на Канары с любовником, жена которого страшно ревнива и выслеживает их. Я, конечно, посочувствовал, не имея понятия, чего она от меня хочет. Катрин сообщила мне, что придумала, как избавиться от ревнивой жены. Она уедет на Канары, а ее место займет сестра, с которой они якобы здорово похожи. Одно беспокоило Катрин. Сможет ли сестра сыграть свою роль, оказавшись в незнакомой обстановке? Сестра — учительница, девушка скромная, ночной клуб — не самое подходящее для нее место, она никого здесь не знает. Словом, Катрин просила за ней присмотреть и помочь, разумеется, ничего не говоря сестре об этом. «Почему, разумеется?» — встряла я. «Видимо, она решила, что вам будет легче сыграть свою роль, зная, что о подмене никто не знает. Это показалось мне забавным, и я согласился, не подозревая, к чему все это приведет. Мы встретились, и поначалу все шло хорошо, но когда вы, выпив лишнего, запели, стало ясно, это в планы Катрин не входило. Ваш голос не шел ни в какое сравнение с ее, и кто-то мог заподозрить подмену. Тем более, что сходство ваше довольно относительно. И тогда я поспешил вас увести. И задержались в этой квартире на всю ночь, — не удержался Мишка. Если вы намекаете на то, что я здесь заночевал, — да. Если же намекаете на что-то еще, — напрасно. Я спал в гостиной, вот на этом диване. Я хорошо помнил, чем закончилась моя связь с Катрин, и у меня не было ни малейшего желания повторять старые ошибки. Конечно, Илья врал. Проснулись мы в одной постели, к сожалению. Так что ни о каком диване речи быть не могло, но по понятным причинам я об этом промолчала. Диван или кровать, какая в сущности разница? Утром я проснулся с головной болью, захотел выпить, но в доме не оказалось спиртного, и я прогулялся до магазина, он в двух шагах отсюда, как вам известно. Шел дождь, и я промочил обувь. После вашего пробуждения я счел свою миссию выполненной и покинул этот дом. Вот и вся моя вина. «В тот день вы виделись с моей сестрой?» — спросила я, наблюдая за Ильей. В глазах его мелькнуло беспокойство, он покосился на жену и едва заметно вздохнул. Она мне звонила. Сказала, что поездка откладывается, спросила, как вы. Я все ей рассказал. Ваше пение ее обеспокоило, и, по-моему, она решила не рисковать, то есть вернуться. Но ничего конкретного по этому поводу не говорила. «Вы удовлетворены?» — спросила Эмма Станиславовна, когда ее супруг закончил. «Теперь по поводу ограбления. Я имею в виду клуб. Вы, дорогая, были очень проницательны, решив, что у моего мужа долги. Да, он задолжал Королькову довольно серьезную сумму. После их спора, во время которого Корольков открыто угрожал моему мужу, Илья Петрович все рассказал мне. И на следующий день мы отправились к Юрию Павловичу в клуб и полностью с ним расплатились. Там нас видели, а главное — вот». Она открыла сумочку, извлекла пачку бумаг и положила ее на стол. «Здесь расписки Ильи, а также расписка Королькова в том, что он получил всю сумму. Как видите, написано им самим. Моему мужу незачем было лезть в клуб и взламывать сейф. Теперь вам понятно?» «Более или менее», — кивнул Мишка. «У меня один вопрос. На кой черт вы пришли к нам? С этим рассказом самое время в милицию. У вас есть алиби, есть расписки». «Мы совершенно не заинтересованы в том, чтобы милиция копалась в нашей личной жизни», — решительно заявила Эмма. «Мы просто хотим, чтобы вы, лично вы, оставили моего мужа в покое. Он совершенно не причастен к этому убийству». «К какому?» — невинно поинтересовалась я. «К любому», — отрезала Эмма. «Я советую вам прекратить дурацкую игру в сыщиков. В противном случае мы будем вынуждены...» «Не продолжайте», — разулыбался Мишка. «Я понял. До моей подружки доходит медленнее, но она тоже поймет». «Очень хорошо». Эмма поднялась и направилась к двери. Илья Петрович вскочил следом за ней, Мишка пошел их провожать, а я осталась сидеть в кресле, злясь на него за дурацкую шутку. Наконец он вернулся, физиономия его выглядела хмуро, взгляд блуждал. «Что скажешь?» — робко спросила я, решив забыть про его убогий юмор. «Хрен его знает», — пожал он плечами. «Вроде бы все складно, но это меня и беспокоит. А почему ты вдруг спросила, виделся ли он с Катькой?» «Когда Катька позвонила утром, она спрашивала про него, в том смысле, ушел ли он от меня. Когда же она успела позвонить ему?» «Может, пока я спала?» «Надо было уточнить. Я не помню, что конкретно она сказала, но смысл вот какой. Она была уверена, что он здесь ночует». «Ну, она могла предположить, хорошо зная Илью, что этим дело и кончится. Может, парень действительно ни при чем?» «То, что он перед смертью Палыча расплатился со всеми долгами, снимает с него подозрение. В самом деле, на кой черт ему убивать его? И в клуб лезть ни к чему». «К тому же у него алиби», — напомнила я. «Он был с женой в ту ночь, когда убили сторожа». «А вот мы с тобой в глазах родной милиции выглядим более чем подозрительно». «Ага», — загрустила я. «Еще зачем-то соврала менту, что я Катька. Теперь нам точно все убийства припаяют». «Не вешай нос, еще не припаяли», — улыбнулся Мишка, обнимая меня. «Надо срочно найти бородача на Понтиаке. Это наша единственная надежда». Мишка чертыхнулся, покачал головой и заявил с томлением: «Где же труп этого придурка?» «Может, настоящий убийца от него избавился, и мы беспокоимся совершенно напрасно?» «Может быть. Только я хотел бы знать наверняка. Если он где-то всплывет...» «Кто?» — испугалась я. «Труп, естественно». «Мишка, может, нам уехать? Ко мне, в Кострому. И пусть они Катьку ищут и с ней разбираются». «Катька могла укатить на Канары, это на нее похоже. Заварить кашу и смыться. А вы тут голову ломаете». «Я все-таки надеюсь, что она не имеет никакого отношения к убийствам. Просто хотела отдохнуть с женатым мужчиной, а когда вернется, все, что здесь произошло, будет для нее большим сюрпризом». «А ведь это идея», — заметил Мишка. «Что?» — не поняла я. «Надо проверить по турагентствам, выкупала ли она путевку». «А это можно сделать?» «При известном старании можно все». Последующие несколько часов Мишка демонстрировал, что он может. Мы объехали все существующие турфирмы в городе. К счастью, их оказалось не так много. Я оставалась в машине, а Мишка, нацепив улыбку на физиономию, исчезал за дверями, возвращался без улыбки, но глаза его насмешливо блестели. «Просто счастье, что большая часть сотрудниц — женщины», — заявил он, а я почувствовала себя не очень уютно. «Конечно, следствие — дело нужное, и результаты нам необходимы, но вовсе незачем так улыбаться и заливаться соловьем. Не удивлюсь, если он еще и номера телефонов выпрашивал». Как только эта мысль пришла мне в голову, ни о чем другом я уже думать не могла. Кончилось тем, что я запустила руку в Мишкин карман и извлекла целый ворох разноцветных бумажек. «Это что?» — спросила я, разглядывая их, и без Мишкиной подсказки прекрасно сознавая, что держу в руках. «Вика, Люда, Даша. Изумительно!» Мишка, поначалу просто обалдевший от того, что я запустила руку в его карман, теперь взирал на меня с глубоким отчаянием. «Я же не собираюсь им звонить», — сказал он с намеком на панику. «А зачем тогда эту дрянь в карман складываешь? Мог бы сразу выбросить». «Да я просто не подумал». «Очень жаль». Я разорвала бумажки в мелкие клочья и выбросила в окно. «Нехорошо сорить», — заметил Мишка, а я отвернулась. К 4 часам стало ясно. Первое. Мишка — ужасный бабник. Второе. Катька никуда не уезжала, по крайней мере, ее фамилия в списках не значилась. Мишка по обоим пунктам выразил несогласие. Прежде всего, он не бабник, а, напротив, однолюб, и это каждый знает. Улыбался зазывно, потому что у него задание. А Катька могла приобрести путевку, например, в московской турфирме, если учесть, что ее дружок до смерти боялся жены и не желал рисковать. Турфирмы в Москве мы проверить не можем, значит, надо переключаться на бородача. В общем, где-то около 5 мы сворачивали с площади Свободы в сторону гастронома. «Теперь твоя очередь», — сказал Мишка. «В каком смысле?» — не поняла я. «Ты видишь Понтиак?» — спросил он со вздохом, паркуясь возле крохотной клумбы с чахлой березкой посередине. «Нет», — оглядевшись, ответила я. «Правильно, и я не вижу. Но если верить доблестному стражу дверей ночного клуба, он стоял здесь». Я кивнула, а Мишка продолжил. «Выходит, надо выяснить, живет ли здесь наш бородач или приезжал кому». «А как это сделать?» «Пообщаться с жильцами дома, авось нам повезет. Вот ты сейчас этим и займешься». «А ты?» «А я буду сидеть в машине». «Почему бы нам не пойти вместе?» — робко спросила я. «В одиночку тебе легче расположить граждан. Улыбнись, расскажи историю, из которой становилось бы ясно, на кой черт тебе этот Понтиак понадобился». «Какую историю?» — запаниковала я. «Придется тебе ее придумать. Я их сегодня столько насочинял, что ни на что больше не способен, так что шевели мозгами и ногами тоже». Одарив Мишку злобным взглядом, я направилась к дому и очень скоро поняла, что пообщаться с жильцами — дело непростое. На дверях подъездов стояли кодовые замки. С некоторым облегчением, увидев это, я хотела вернуться в машину, но Мишка сделал мне знак, который можно было истолковать как предложение пройтись и дождаться появления человека, способного впустить меня в дом. Прогуливалась я 10 минут. Наконец, возле соседнего подъезда затормозила «Волга», и из нее показался упитанный мужчина преклонного возраста. Я со всех ног кинулась ему наперерез. «О, простите!» — замахала я рукой и начала улыбаться зазывно, совсем как Мишка час назад. Мужчина обратил на меня внимание и остановился, а я, подлетев к нему, попросила. «Вы мне не поможете?» «А в чем дело?» — спросил он с намеком на улыбку. Как-то чувствовалось, что помочь он будет рад. «Я ищу хозяина Понтиака. Если не ошибаюсь, он живет в этом доме. Белый Понтиак». «А почему он вас интересует?» — задал вопрос мужчина, правда, доброжелательно. «Видите ли, во вторник он подвозил меня, а я потеряла сумку. Мне кажется, я забыла ее в машине. Мы разговорились по дороге, и мужчина что-то такое сказал по поводу этого дома. Я так поняла, у него здесь квартира, вот и решила узнать. У него борода, у мужчины, я имею в виду». Изъяснялась я довольно путанно, но моему собеседнику, как видно, рассказ понравился, потому что он широко улыбнулся и заявил. «Борода у Аркаши выдающаяся». «Так вы его знаете?» — обрадовалась я. «Аркадия Викторовича, конечно, мой сосед, 3-я квартира». «Вы не возражаете, если я войду с вами?» «Не возражаю, но Аркашу вы не застанете. Вчера он уехал в Прагу». «Надолго?» «Дней на 5, по крайней мере, он так говорил». «Может быть, вам известен его телефон? Я бы позвонила, когда он вернется. К сожалению, я могла оставить сумку в 10 других мест». «У меня где-то есть его визитка». Он извлек бумажник, немного покопался в нем и протянул мне визитку. «Вот, пожалуйста». «Просто не знаю, как вас благодарить», — пропела я и широко улыбнулась. «Всегда рад помочь красивой девушке». Мы тепло простились, и, вдохновленная тем, что так легко смогла выполнить задание, я точно на крыльях полетела в сторону гастронома, чувствуя, что мужчина все еще смотрит мне вслед. Мишка развернулся и подъехал ко мне. «Ну что?» «Вот его визитка». Сам хозяин Понтиака сейчас в Праге, уехал 5 дней, если верить его соседу. «Благой Аркадий Викторович», — прочитал Мишка. «Адвокат». «Очень интересно. А это точно наш тип?» «Откуда мне знать? Борода и Понтиак у него есть». «Будем надеяться, что наш. Еще одного Понтиака у нас в запасе все равно нет. Мы поехали домой, предварительно заскочив в клуб, где я покрутилась минут 15. Никаких новостей. Если у милиции и имелись новости, то об этом граждан информировать не спешили, так что оставалось неясным, подозревают они кого-либо или нет. Мишку это очень беспокоило. «Пожалуй, стоит избавиться от пистолета», — вздохнул он. «Придут за нами менты, и вдруг такая улика». «Выброси его немедленно», — испугалась я. После долгих размышлений пистолет он решил спрятать, избрав для этой цели тот самый бесхозный особняк рядом с клубом. Во дворе стояли мусорные баки, а прямо за ними в стене имелась изрядной величины дыра, образовавшаяся от того, что несколько кирпичей фундамента выкрашились. Оставив машину на стоянке клуба, мы немного прогулялись, поглядывая по сторонам, и только когда Мишка решил, что ничего подозрительного вокруг не наблюдается, свернули во двор. Должно быть, дыру в стене Шальнов приметил раньше, потому что сразу нацелился на нее, но соблюдал осторожность и в целях конспирации, прижав меня к этой самой стене, долго целовал, объяснив, что возможный наблюдатель должен принять нас за влюбленных. Под конец мы так увлеклись, что об истинной цели визита вроде бы вовсе забыли. «Пистолет!» — шепнула я, потому что не считала подворотню особенно удачным местом для свидания. Воровато оглядевшись, Мишка тщательно вытер пистолет и, завернув его в кусок полотенца, который прихватил из машины, сунул в дыру, замаскировал ее кирпичами и для верности завалил сломанными ящиками. Я в это время стояла рядом и громко стучала зубами, в любой момент ожидая появления родной милиции. Но, на счастье, в тот день ей было не до нас. «Итак, пистолет мы спрятали». И по дороге домой Мишка разглагольствовал, что теперь чувствует себя гораздо спокойнее, и намекал на то, что если предполагаемый убийца появится, он его голыми руками разорвет. На этот счет я не особенно обольщалась и загрустила. Время идет, ничего полезного мы не узнали, убийца бродит невыловленный, а у нас, кроме пресловутого Понтиака, ни одной зацепки. Было от чего впасть в отчаяние. Когда я поделилась этими мыслями с Мишкой, он посоветовал мне не переживать. Я в ответ обозвала его придурком, и мы немного повздорили, но, вернувшись домой, довольно быстро помирились. Мишка сделал несколько телефонных звонков, а я приготовила ужин. Про этого адвоката Благова никаких полезных сведений. Бабки, судя по всему, зашибает большие, ему 40 лет. Несколько раз оказывал услуги очень серьезным людям в нашем городе. Разведен. Подружка держит кафе на Литейной, и это все. Каким боком он в нашей истории, в ум не идет. Что такого он мог сообщить Палычу, чтобы бедолагу после этого сразу же кокнули? Не преувеличивай. Прошло несколько часов. Неважно. Главное, в тот же день. Может, мы напрасно так рассчитываем на этого адвоката? А на что нам еще рассчитывать? Илья был классным подозреваемым, но если он ни при чем, как пытается нас уверить, то где искать убийцу, мне даже в голову не приходит. Вся надежда на адвоката, вдруг он поведает что-то интересное. Еще вопрос, захочет ли он это сделать? Захочет, убежденно заявил Мишка и почему-то посмотрел на свой кулак. Я тоже на него посмотрела, и челюсть у меня заныла от дурных воспоминаний. «Я на тебя надеюсь», — заявила я.